Сашин хвостик. Саша сидел в кресле в парикмахерской. «Щелк-щелк!» — говорили ножницы, а Саша говорил: «Ой!» «Тебе же не больно!» — сказал парикмахер. «Ты ведь большой мальчик! Так чего плакать без причины?» «Щелк-щелк!» — сказали ножницы, а Саше было так страшно! «Ужасно страшно!» «Ой!» — крикнул Саша. «Еще совсем немножко!» — сказал парикмахер. Но Саша снова завопил «Ой!», а потом спрыгнул с кресла и помчался из парикмахерской прямо в белой простынке. «Эй! Эй!» — крикнул парикмахер. «Я не закончил! Осталось чуть-чуть!» Но Саша больше не хотел стричься и припустил со всех ног. А парикмахер тоже со всех ног помчался за ним. Но Саша умел бегать быстрее всех на свете. Он уже почти добежал до своего дома, а парикмахер остановился, пожал плечами и отправился назад в парикмахерскую. Саша сел на землю, как был, все еще в белой простынке, и заплакал. Так страшно ему было. Тут пришла Маша. Она увидела Сашу и вдруг начала смеяться очень громко. «Какой ты смешной!» — сказала она. Саша поднял голову и перестал плакать. «У тебя хвост на голове!» — смеялась Маша. — На голове хвостик, а на шее скатерть. А ведь так и было. Голова у Саши была почти лысая, и только на макушке торчал хохолок. Точно, как хвостик. Маша так хохотала, что Саша рассердился. — Но я не хочу опять к парикмахеру! — крикнул он. «Ну и ходи всю жизнь с хвостиком!» — сказала Маша. «Хвостатый Саша! Хвостатый Саша!» Как это гадко, что Маша дразнилась! Такого Саша вытерпеть не мог. Очень медленно он поднялся и пошел назад в парикмахерскую. «Отстригите мне хвостик!» — тихо сказал он. «Я ведь тебе говорил!» — пробурчал парикмахер. Взял и убежал. А стрижка еще не закончена. И Саше пришлось опять залезать в кресло. «Щелк-щелк!» — сказали ножницы. «Вот так!» — сказал парикмахер. «Теперь готово!» Неужели и правда было так страшно? Саша засмеялся. Парикмахер снял белую простынку, и Саша пошел на улицу. «Я уже не хвостатый», — сказал он Маше. «Вижу», — ответила Маша. Хвостик был очень, очень смешной. И они пошли играть в камушки.